Часть четвертая. Неужели все, что ты сейчас мне говоришь, правда? Эльза, вы не представляете, через что пришлось пройти Роберту. Что он только не делал, чтобы вас вернуть. Куда он только не обращался за помощью. Где только не был. Но все отвернулись от него. Он очень изменился. Стал жестким, резким. Никому не доверял. И старался все делать сам. Он даже меня не особо посвящал в то, чем занимался. Но все это, согласись, моя дорогая Марта, как-то странно. Да, да. Я и хотела вам об этом рассказать. Когда я очнулась у этой цыганки, у меня в голове были обрывки каких-то воспоминаний, где была как бы и я, и как бы не я. И еще я как-то непонятно себе ощущала. С одной стороны, я все помнила, что и как происходило со мной в последнее время, а с другой, мне казалось, что все эти воспоминания как будто были не мои, а какие-то чужие. Помню, я поругалась с Робертом из-за выбора свадебного платья, как он сказал мне, что я должна ехать на примерку одна. А у него внезапно появились очень срочные и важные дела. Помню мою одиночку, как на мне напали, как связали меня и привезли в какое-то непонятное место. Мне было ужасно страшно, и я кричала. Потом дали мне выпить что-то не очень приятное на вкус. И после я не могла издать даже звука. Я пыталась что-то говорить, но мой язык не слушал меня. Я могла только мычать и хрипеть. Но я все слышала. Слышала какой-то шепот. Но никто ничего не говорил. Просто шепот. А потом этот шепот перешел в музыку. И я слышала очень странную мелодию. Издалека, все ближе и ближе, громче и громче. Потом я как-то провалилась куда-то. Я видела Роберта. Он склонился надо мной. Что-то говорил на непонятном мне языке. И после наступила тишина. Но я чувствовала запахи. И этот запах, Марта, я чувствую и здесь, в кабинете Роберта. Моя госпожа, я хотела еще вам кое-что рассказать. То, что мне показалось очень странным. Да, да, говори. Однажды в дом приехала эта цыганка и зашла к хозяину в кабинет. Но дверь закрылась неплотно, я могла слышать их разговор. Так вот, больше половины их разговора я, конечно, не поняла. Но уже к концу их беседы граф спросил: «Тайла, а что мне будет за это? И как мне вернуть Нанмо?» Да, да, именно так и спросил. «А что это? И о чем шла речь?» «Я не знаю, что это значит, Эльза. Не знаю, но цыганка ему ответила, что если ты найдешь человека, который примет на себя твою боль и страдания, то и окончатся твои. Я ничего не поняла, Марта, из того, что ты сейчас мне сказала. Но это, скорее всего, как-то связано с тем, чем занимался Роберт. И о чем ты мне только что рассказала? Я хочу сказать тебе, что я тоже чувствовала все. Чувствовала все, что переживал Роберт, как будто это происходило со мной. Но я не понимаю, как это может быть. О, Боже, Эльза, моя бедная госпожа Эльза. О, через что вам пришлось пройти? Я чувствовала все. Даже когда мне привезли и чем-то напоили, я чувствовала, но не могла сопротивляться. Когда мною овладели, и голос в моей голове постоянно спрашивал мне, согласна ли я, я тоже все чувствовала. Чувствовала и за себе, и за Роберта. Да, моя госпожа, когда мы вас увидели после случившегося, о, вы постоянно твердили эти слова. Да, я согласна, да, я согласна. Тихо, тихо, но можно было понять, что вы шепчете. А потом я уснула, и мне снился очень длинный сон. Как будто бы я сама себе вижу, но со стороны. Как я выходзе из этого места, куда мне привезли, и что на мне это платье, которое не понравилось Роберту, как я пробиралась сквозь какие-то заросли, вдруг появилась собака, которая сначала шла рядом со мной, а потом вдруг начала меня кусать, как я отбивалась от нее и пыталась бежать. Но упала в какую-то яму с грязью, совсем недалеко от поместья. Боже, именно так все и было? О, моя бедная Лиза! Не называй меня так, Марта! Я тебе уже говорила! Да? Это имя для меня больше не существует! Да, конечно, моя госпожа. Я просто слегка расчувствовалась. Простите, простите, этого больше не повторится. Ну, я и правда чуть забылась. И... Марта, все, забудь про это. И больше не вспоминай, о чем я тебе только что рассказала. Да, да, конечно. Итак, ты говорила, что последила за этим Полесовым. Да, как вы и просили. Я внимательно запоминала... И готова рассказать. Да, ты что, не веришь? Не верю, Сипота. Тебе верить, себя обманывать. Так я тебе как есть говорю. Она потом в Белокаменную умчалась. Что с ней потом стало, ну, одному только Богу известно. Но девка была, огонь, а не девка. Любого мужика так раскрутить могла, что тот все до последней копеечки к ее ногам бросал. Эх, вот и меня сие не миновало. Ну а что, ты б нашел ее. И прям на белой, на крахмаленной простынке спросил бы про свои кровные. Куда дело нажитое честным трудом? Так я и начал. А ну тихо там, Сипота. А ну глянь, вроде почтарь вернулся. Ладно, Потом да расскажу. Ну да. Так и есть. Ух ты! Аж два. Так, это мы чуть позже почитаем. Ага. А это уже тебе, Русаков. В смысле, что мне? Что-что? Весточка тебе. Вы меня простите, но как такое возможно? Русаков, ну ты даешь! Те же объяснили уже, с какими людьми ты соседствуешь. Или до тебя так и не дошло? Бери, говорю, а то обратно отправлю. Простите меня, но я искренне не понимаю, зачем вам все это? Русаков, а ты не думай. Я просто так ничего не делаю. И уж коли мы с тобой рядом оказались, то почему бы мне не извлечь из этой ситуации пользу, а? Как думаешь? Но какую пользу от меня вы можете получить? Ай, смешной ты, Русаков, наивный. Не к тебе интерес, не к тебе. Что с тебя взять? Интерес другой. И вполне перспективный. Так, мы отвлеклись, малёна. Читай давай, что там у тебя. Коленька, Христа ради, простите мою нерасторопность, но теперь бутыли на месте. Пришлось сделать обмен и попетлять с вашим ящиком из-за слежки за мной. Дашенька по-прежнему под присмотром моей супруги и Николая Александровича. Хлопочу за вас в управлении, но у этой батории огромные связи. Берегите себя, всегда ваш Полесов. Низкий поклон Аристарху. Простите, а как? Откуда вы знакомы? А кто же не знает Кешу Лешего? Простите, кого? О, Русаков! Тебе еще многое предстоит узнать. Лешим. Его у нас называли, когда он еще молод и горяч был. Он-то меня и раскрутил на первый срок. А потом и на второй. Да... А, нога его как? Беспокоит, небось, в непогоду, а? Да. Так и я здесь, по его милости, нахожусь. Ну, вот. Многим знакома эта личность. Да. А почему у него нога болит, я тебе потом как-нибудь расскажу. Это длинная история. Но так я на него зла не держу. Наоборот. Школа жизни. Ну и... Теперь вот он мне помогать будет в моих планах. Во всем, Русаков, нужно искать плюсы. Ну и выгоду. Он так, это маленький экспромт. Что ты говоришь там у тебя? Я вот не понял. О какой слежке пишет Иннокентий Андреевич? И в каком таком месте? Как же ты так служил, что не знаешь за слежку? Что такое слежка, я знаю. Но зачем следить за Иннокентием Андреевичем? Короче, ничего ты не понял, Русаков. Да я вижу, что совсем тебе худо становится. Аристарх, а может помочь ему, а? А я, по-твоему, чем занимаюсь? В моих планах как раз и настал этот момент. Вы простите меня, но я... Ну, это выше моих пониманий, и я... А я тебе сейчас все объясню, Русаков Николаевич. Ну, извини, не знаю, как по батюшке. Иваныч, я по отцу. О, как. Николай Иванович. Объясните, пожалуйста, если можно. Так вот, Русаков Николай Иванович, ты говорил вчера, что эта Батори предложила тебе сделку. Да. Ты ей этот ящик, а она будет хлопотать за тебя. Да. И, возможно, снимет с тебя обвинение, так? Ну, да. Она поставила мне эти условия, и что ответ я должен дать до суда. Ты сам-то веришь в то, что эта мадам сказала? Ну а как? Наивный малый! Тебе, Коленька, как минимум 7 лет каторги. А если она приложит к этому свою руку, так и все 10. Гора же как никак, а? И подданство у него не наше. Так что приятного мало. Ну, я же... Да-да, мы знаем, не продолжай. Но это не меняет сути дела. Ну а как же тогда Дарья Михайловна? Она же... Нет, этого никак нельзя допустить. Никак. Аристарх, ну... Ты меня слушай, Русаков, и не перебивай. Да, конечно. Так вот, значит, суд нам не нужен? Не нужен. Тогда и остается тебе только то, что и предложила эта Батори. Но вы же сказали, что она все равно меня обманет. Да и потом... Потом как я смогу помочь Дашеньке без этих бутылей? Вот, поэтому я и заглянул чуть вперед, и у меня появились кое-какие мысли. Эти мысли уже имеют место быть. И еще, я кое-что узнал про эту мадам Русаков. И скажу тебе честно, я и сам не понимаю до конца, что происходит. Но мне сообщили, что эта мамзель очень известна грузинско-польских кровей. И что она очень богата. И что теперь ее состояние увеличится как минимум вдвое из-за наследства этого графа. Чему я несказанно рад. Ого, какие у вас сведения. Это еще не все. Не все? Ее очень часто стали видеть в обществе молоденьких юношей. Ничего себе. Ух ты! Не промах, бана! Но это не главное. Ты отдашь ей эти бутыли, Русаков. Да что вы такое говорите? Что я без них? Нет, лучше я лучше убегу отсюда. Или да, я убегу на пересылке. Но как же я без этих бутылей? Какой побег, Коленька? Бутыли уже на месте. В каком месте? Месте? Что? Нет. 12-е. Посуду к раздаче. Надо же. Обед кадету выдают. Жалея миски подставляем. Русаков. Ты что орешь, как резанный, а? Или уже донес кто, что слушания сегодня твоего не будет? Это просто какой-то кошмар!